Доброе утро, дорогие телезрители! Христос воскресе! Продолжается празднование Святой Пасхи. И в связи с этим мы, как я и на прошлый раз вам сказал, получаем различные вопросы, так или иначе связанные с событием воскресения Спасителя. Вот пришел такой очень интересный вопрос из города Саранска от Семена Ивановича Грекова, участника Великой Отечественной войны. Уважаемый владыка, я читал о тех доводах, которые выдвигают критики религии, атеисты, в защиту своего утверждения, что вся религия – это сказки. Например, что у разных народов существует умирающий и воскресающий Бог, или сказания о потопе и прочее. Мне кажется, что это все как раз и говорит о том, что люди предчувствовали истинного Бога, Иисуса Христа. Или есть какое-то еще этому объяснение? Спасибо вам, Семен Иванович, за этот вопрос. Да, действительно, некоторые соблазняются вот такого рода доводами. Мол, существует в разных культах идея воскресающего Бога. И, мол, христиане ничего нового-то и не изобрели, просто то, что называется, скопировали другие примеры, ну, в свою собственную культурную как бы оболочку все это погрузили и представляют как нечто уникальное, а на самом деле ничего уникального и нет. Это неправильно. Это очень ложное утверждение. И ложь этого утверждения основывается на том, что где-то еще, помимо христианства, есть вера в воскресающего Бога. А раз есть там, то значит, эта христианская вера есть ложная вера. Но если вот так бы в науке, в технике, в политике использовался бы вот такой аргумент, тогда бы, наверное, вообще никакого бы развития не могло иметь места. Почему нужно исключать одно явление только лишь потому, что где-то кто-то говорит о том же самом? Это искусственные аргументы. А вот теперь давайте попытаемся ответить на вопрос. А почему возникли культы воскресающих богов в язычестве? Самый известный культ Озириса, египетского бога. Кстати, некоторые ученые считают, что вот оттуда эта тема и стала распространяться и на другие племена и народы. Ну, во-первых, у людей древних, которые внимательно наблюдали за явлениями природы, зима всегда отождествлялась с умиранием. И в самом деле природа как бы затихает, умирает. А весной происходит воскресение природы. И вот этот цикл, природный цикл, древние люди стали выражать на присущем им религиозном языке, на языке своих религиозных мифах. Вот так окружающая реальность формировала некую религиозную картину. А теперь самый важный вопрос. А почему эта религиозная картина, продиктованная наблюдениями за изменением природы, воспринималась людьми? А потому что человеческое сознание никогда не мирилось со смертью. Бог сотворил человека, предназначив его к бессмертию. А значит, и все то, что разрушает это предназначение, человеческим сознанием воспринимается как некий катаклизм, как некая катастрофа, как некая ненормальность. Чего больше всего боятся люди? Смерти. Самое страшное, что есть. А если бы все это было так естественно, если бы это действительно не нарушало бы никакого нашего человеческого самопонимания. Почему же так нужно бояться всего этого? Ну, если это абсолютно нормально, естественно. Человек отталкивается от идеи смерти именно потому, что эта идея противоестественная. И нет ничего удивительного, что и древние язычники выражали это свое внутреннее несогласие со смертью, в том числе и поклоняясь изобретенным ими богам, которые воскрешали, подобно тому, как природа воскресает весной после зимы. Ну а теперь христианская вера воскресения Спасителя. Ну разве можно сравнить даже с такой чисто фактологической точки зрения все то, что мы знаем о Спасителе, с теми далекими мифами о воскресающих богах? Достаточно приехать в Палестину и увидеть святые места, бережно сохраняемые на протяжении 2000 лет. Достаточно войти в храм гроба Господня, который наполнен традицией поклонения свету воскресшего Спасителя, силе воскресения, чтобы понять, что ничего подобного в мире не существует. Невозможно сравнить с христианской верой воскресшего Спасителя, основанной на многочисленных фактах, как письменных, так и материальных, в виде святых мест. И именно вот это множество фактов, свидетельствующих о истине, о реальности воскресения, превращают в нечто совершенно уникальное и неповторимое христианскую традицию, которая включает в себя несокрушимую веру в истину Христова воскресения. Ну, а что касается критиков религии, то, как известно, на протяжении, по крайней мере, последних 150 лет, так много различных выдумывалось аргументов, которые были направлены на то, чтобы разрушить веру в Христа Спасителя. Ведь серьезно говорили, что Христа вовсе и нет, что это миф. Говорили до недавнего времени. Старшее поколение людей, которые учились в советских школах, помнят это утверждение, что никакого Христа и не было. Все это выдумки. Кстати, и тогда фигурировали эти ссылки на Озириса, умирающего и воскресающего египетского бога. Ну, а когда стали научно подходить к истории происхождения христианства, то вот уж перед лицом фактов всякое разумное научное исследование не может не признать факта существования Спасителя Иисуса Христа из Назарета как исторической личности. И сегодня, за исключением, может быть, каких-то совсем зашоренных людей, ни один ученый вам не скажет, что Христа вовсе и не было, что его выдумали. Как невозможно сказать о том, что не было Магомета, как невозможно сказать о том, что не было других важных исторических личностей, потому что о них сохранилось множество свидетельств. Вопрос веры в воскресение Спасителя – это, конечно, не столько научный вопрос, сколько вопрос религиозный. Хотя остались удивительные свидетельства этого события. И самым сильным свидетельством является Туринская плащаница. Кстати, она была подвергнута тщательному изучению в американском агентстве космическом НАСА. И ученые, которые, по всей вероятности, не принадлежали ни к какой христианской церкви, тщательно изучали Туринскую плащаницу. И выводы этих исследователей однозначно свидетельствуют в пользу того, что непонятным образом, под воздействием пока еще неопознанной силы, на этом полотне, в которое было завернуто тело убитого и окровавленного человека, остались видимые следы, изображающие как лицо этого человека, так и все его израненное тело. Исследование самой материи убедительно свидетельствует о том, что ткань принадлежит тому времени. Сейчас появились новые, очень интересные факты, касающиеся Туринской плащаницы. Ученые сделали вывод о том, что с Туринской плащаницей были знакомы самые древние иконописцы. И что нельзя исключать того, что наиболее древние изображения Спасителя, пришедшие к нам из глубины веков, из VI века, как знаменитая икона, хранящаяся в Синайском монастыре святой Екатерины, были написаны людьми, которые могли видеть изображение Туринской плащаницы. Слишком много доказательств, чтобы не согласиться с тем очевидным фактом, что Господь жил, пострадал, умер и воскрес. Но нам, верующим людям, никаких доказательств не требуется, потому что мы воспринимаем воскресение Спасителя не как научную гипотезу, а как реальный факт, имеющий прямое отношение каждому из нас. Другим замечательным светлым праздником, который почти всегда совпадает с пасхальным периодом, является праздник Победы, День Победы. Мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая наше Отечество. Мы выражаем свое уважение к тем уже немногим ветеранам, которые еще вместе с нами, который своей личностью связывает живущие поколения с тем героическим поколением наших отцов и дедов, что вырвали победу у страшного врага и защитили свой народ. Мы в этот день вспоминаем усопших, вождей, воинов, и церковь предложила, чтобы в День Победы творилось особое молитвенное поминовение всех почивших защитников Отечества. С одной стороны, мы радуемся, вспоминая этот прекрасный день, с другой стороны, скорбим. Но и то, и другое верующий человек должен сопровождать молитвой. Во-первых, молитвой об Отечестве, чтобы никогда больше ничего подобного не обрушилось на нашу землю. Молитвой о народе нашем, о его процветании, о том, чтобы вера всегда сохранялась в наших сердцах, о том, чтобы мы нашли в себе силы идти вперед по тому историческому пути, который Бог нам открывает, с верой и надеждой, прилагая силы к тому, чтобы к лучшему изменялась наша жизнь. Мы вспоминаем также и тех, кто почил, потому что их пример, пример жертвы, пример героизма, пример внутренней силы очень важен для нас, современных людей, потому что без подлинной жертвенности и способности к подвигу невозможно совершать великих деяний. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.